Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается День Конституции. Министр иностранных дел республики провел ряд встреч в США. Минобороны НКР выступила с заявлением. Представители Красного Креста посетили осужденных азербайджанских диверсантов. Репортаж из Арцахского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День Конституции. Президент Баку Саакян направил поздравительное обращение в связи с праздником. В нем говорится: «Дорогие арцахцы, от имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас в связи с днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР. Этот праздник особенно важен для нашего народа, поскольку символизирует его стремление построить свободное и независимое демократическое и правовое государство, где существует верховенство закона, защищены права и свободы человека, обеспечены законные интересы и безопасность граждан и государства. Арцах, провозгласивший независимость в 1991 году, прошел через навязанную ему войну, преодолел многочисленные трудности и испытания, одержав славные победы и добившись серьезных успехов. Важным достижением на пути становления независимой государственности было принятие главного закона страны – Конституции. В 2006 году референдум стал очередным свидетельством того, что выбранный нашим народом путь был верным, и никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с него. Это должен осознать и наш противник, который не упускает возможности прибегнуть к провокационным действиям. Мы и впредь рука об руку с нашими сестрами и братьями из Армении и диаспоры будем делать все возможное для последовательного укрепления государственности Арцаха, обеспечения безопасности и благосостояния нашего народа, повышения уровня обороноспособности, развития экономики, улучшения жизненных условий людей. Арцах должен стать развитым и современным государством и занять свое достойное место в международном сообществе. Дорогие арцахцы, вновь поздравляю всех с этим знаменательным праздником. Желаю мира, крепкого здоровья и всяческих благ, говорится в поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю Дня Конституции. Министр иностранных дел НКР Карин Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в США, 8 декабря провел встречи с представителями Армянской Ассамблеи Америки и Комитета Айдата США. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. В ходе встреч стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и развития сотрудничества между НКР и США, помощи, оказываемой Соединенными Штатами Арцаху, а также участившихся провокаций и нарушений со стороны Азербайджана на линии соприкосновения. Министр иностранных дел НКР выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества с армянскими организациями США, а также подчеркнул важность их деятельности, направленной на защиту интересов Арцаха в Соединенных Штатах. После встречи с членами комитета Айдата глава МИД НКР принял участие в приеме, организованном для участников кампании в поддержку Арцаха, которые по инициативе комитета Айдата прибыли в Вашингтон для проведения встреч в Конгрессе США и обсуждения с конгрессменами вопросов, касающихся Арцаха. В ходе приема Карин Мирзоян выступил с приветственным словом и ответил на многочисленные вопросы присутствующих. В тот же день министр иностранных дел встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ послом Джеймсом Уорликом. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сложившейся ситуации в переговорном процессе. В частности, была подчеркнута необходимость осуществления мер, направленных на исключение нарушений режима прекращения огня и снижения напряженности. В ходе встречи главу МИД сопровождал постоянный представитель НКР США и Канаде Роберт Аветисян. Министерство обороны НКР выступило с заявлением, которым опровергло заявление пресс-секретаря Минобороны Азербайджана. Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана, комментируя по просьбе газеты «Йени Мусават» ситуацию на передовой, преподнес азербайджанскому обществу очередные перлы, в частности, коснувшись сложившейся в последние дни на линии соприкосновения напряженной ситуации, главный пропагандист Минобороны Азербайджана обвинил армянскую сторону в дестабилизации ситуации. Ни для кого уже не секрет, что именно азербайджанская сторона выступает в роли инициатора создания напряженности на передовой и случаев нарушения режима перемирия. Об этом свидетельствует зарегистрированная во время состоявшихся в этом году в Азербайджане первых европейских игр беспрецедентная тишина и отказ официального Баку от предложений, отраженных в многочисленных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости применения мер доверия, отвода снайперов и внедрения механизмов расследования инцидентов. Соответственно, возлагать вину за обострение ситуации на армянскую сторону, мягко говоря, нелепо, говорится в заявлении Минобороны НКР. Представители Красного Креста в Нагорном Карабахе в очередной раз посетили двоих заключенных азербайджанцев и предоставили им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Напомним, что решением суда НКР Дильхам Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Шахбаз Гулиев к 22 годам лишения свободы. Оба они обвиняются в незаконном пересечении границы НКР и совершении преступлений на территории Арцаха. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Студентки выпускного курса «Начальные классы и психология» Арцахского госуниверситета побывали на практике в детском саду номер 2 города Степанакерта. По итогам практики, вместе со своими воспитанниками, они провели 9 декабря в стенах университета мероприятие. О цели и задачах мероприятия рассказывает руководитель практики, преподаватель Арцахского госуниверситета Нунема Кырчан. У нас День Конституции, и наши дети хотели своим мероприятием снова подчеркнуть тот факт, что не зря были те жертвы во имя того, что сегодня мы живем в свободной стране, и у нас есть возможность по сравнению с теми студентами, которые учились во время войны, показать все свои навыки, которые они приобрели в течение всех этих 4 лет. Практика проходила в городе Степанакерте, садик номер 2, под руководством Нины Суреновны Лазарян. Со стороны детсада все возможности для того, чтобы организовать мероприятия, были предоставлены. Большое спасибо и, конечно, Арцахскому государственному университету, который предоставил нам возможность показать эти результаты здесь, на большой сцене, потому что для детей это первый раз. Мы хотели показать студенческую жизнь и жизнью, которую живут наши дети в саду. На сцене вместе с студентами выступили и малыши. Они пели, танцевали, читали стихи на актуальные и волнующие всех темы. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР в связи с Днем Конституции ниже следующим категориям граждан выдается единовременная денежная помощь. Инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 11 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается с 9 декабря в отделениях Арцахпочты по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Еще раз поздравляю всех с Днем Конституции. До свидания.